Если сам Геркулес избрал дорогу в прялки и подушки, то очень мало шансов, чтобы пропащий дитя Парижа стал на путь отречения, когда обольстительная Омфала зазывает его на каждом шагу. Марк мысленно измеряет наслаждение и трудности, крутые вершины, на которые надо будет взбираться, и уже с первых шагов чувствует себя таким утомленным. Голова у него кружится, все тело ломит, предательская слабость разливается в ногах. Как и у всех окружающих его молодых людей, устремление вниз, в бездну забвения, забвение — самая сильная приманка чувственности, удрать от самого себя, уклониться от действия. Кто меня заставляет? Жребий нашего бесчеловечного времени. А я не говорил, что хочу жить именно теперь. Я отвергаю такой жребий. Я не могу. Жребий — это я сам. Я сам себе приказываю преодолевать крутизну. Но какие у меня шансы достигнуть вершины? И что я там найду, когда доберусь, изнуренный своими усилиями, измученный, утративший свою сущность? Да и найду ли я что-нибудь? А если по ту сторону перевала небытие? Всюду небытие и смерть. Война, которую считают конченной, она еще продолжается. Опоясала пространство зоной удушливых газов. Она заволакивает горизонт. Она — это реальность, единственная реальность, которая повелевает всеми этими молодыми людьми. Все идеологии, которые ее отвергают, или, не смея отвергать, пытаются возвеличить, все эти идеологии потаскухи, которых надо бить по щекам, я им морду набью. Вот она, война, она держит меня когтями за горло, я слышу ее зловонное дыхание. Если я хочу жить, мне надо освободиться и бежать, или прорваться. Прорваться, значит, узнать, что находится по ту сторону. Узнать, суметь, удастся ли. А бегство — тоже способ узнать, но только более низкий. Узнать, что битва проиграна. Спасайся, кто может. Но такие, как Марк Ривьер, могут спасаться, только прорываясь сквозь неприятельские ряды. Удирать вперед — он все время повторяет это, чтобы убедить самого себя. Но убежден ли он? Вокруг него полный развал. И молодежь, и старики удирают во все лопатки. Все нашли выход и ринулись к нему. Дансинги, спорт, путешествия, курильни, самки, наслаждение, игра, забвение, бегство, бегство. Было 20 способов бежать. Но ни у кого не хватало честности признать, что любой из этих способов является бегством. Нужно быть очень сильным, чтобы презирать самого себя и все же сохранить волю к жизни. Наиболее изысканные, в том числе Адольф Шевалье, предлагали уход в искусство и в природу. Первая — Клога, и вторая также. Ах, какой прекрасный пример этот нежный послевоенный Вергилий. Побежденный, как они, застольный певец новых богачей, подписывающих проскрипции. О, ирония! И расслабленной руке этой тени доверился суровый Данте. Монтуанец еще мог возглашать: «Бог нам спокойствие-то доставил». Но молодым Титиром и Коридоном сегодняшнего дня никакой Бог не явился. Им потребовалась бы сильная доза самообмана, чтобы вообразить, будто грядущее потрясение старого мира пощадит тех, кто, закутавшись с головой в одеяло, старается ни о чем не думать. Те, кто, подобно курице перед меловой чертой, застыли за игорными столами искусства, где роль крупье исполняет изнеженный эстетизм с его белыми, но грязными руками, которые всегда остерегались деятельности. Не будет пощады и тем, кто надеет, что от натиска бури их защитит старый очаг, древний кров, традиции, вековой домашний деревенский уклад жизни, охранявший их отцов. Как будто хоть одна стена сможет устоять перед этими грядущими бурями. Горе играющим на флейте, если они уйдут с поля битвы раньше, чем решился ее исход. Каков бы ни был исход, победитель растопчет их ногами, и песни их развеются вместе с пылью. Но, может быть, они втайне надеются, что еще успеют поиграть в песочек, прежде чем их смоет потоп. С них довольно и четверти дня, который им остался, они обманывают свою жизнь надеждами на их долговечность.